Об истоках неошизма. Истинного учителя истины, то есть меня, в последние дни часто спрашивают о художественном фильме Якова Камерона «Аватар». Едва ли кому-то нужны мои стариковские «вау». Важнее то, что упомянутое произведение является очередным манифестом популярнейшей ереси нашего времени – неошизма. Название этой тоталитарной идеологии дал, как обычно, цепной пес здравого смысла профессор Иньязов. Он произвел его от популярного восклицания из японской мультипликации «ня», обозначающего мяуканье. Суть неошизма проста. Его последователи, биологически оставаясь людьми, мечтают стать социальными котами человечества, которых кормят за мурлыканье и дают много фантиков для игр. Неошисты развились из жестоко одомашненной около 200 лет назад разновидности хомо. Подобно тому, как осевшее и накопившее излишки зерновых человечество приручило полевых зверьков для присмотра за амбарами, при усложнении производственных процессов оно воспитало в своем коллективе особую породу, способную часами смирно сидеть на одном месте и следить за делами других. Как ни странно, общим предком современного нам разнообразия длинношерстных девочек из бухгалтерии, пойнтовых секретарш Лен, лысых пиарщиков и дрессированных светских обозревательниц был замордованный делопроизводитель в нарукавниках и с аккуратным почерком, которого никто просто так не кормил и не развлекал. Со временем кошки бросили ловить мышей, обнаружив, что достаточно мурлыкать и выгибать спинку. Сегодня неошисты, сняв нарукавники, пытаются совершить то же триумфальное нисхождение по эволюционной лестнице. Их не волнует уже ни карьера, ни тем более конечный смысл их ежедневного сидения на так называемых рабочих местах. Они лишь жаждут свести к минимуму и то, и другое. Отличие неошистов от, собственно, людей очевидно. Люди образуют общество, неошисты же его терпят. Люди волнуются о происходящем в мироздании. Неошисты им выборочно интересуются. Для людей существует добро и зло. Неошистская мораль имеет свою шкалу, отрицательный максимой которой выступает запара, а положительный – игра с фантиком после сытного обеда. Неошизм провозглашает своей целью освобождение своих последователей от человеческой сущности через превращение их в холощеных декоративных персонажей, которых этим волосатым двуногим почему-то приятно держать. При этом, подобно своему тотему, неошисты всячески демонстрируют независимость, гордо пишут в блогах о своей социофобии и время от времени мяукают у входной двери на тему, как бы резво они пустились в темный лес, когда бы их выпустили на волю. Заявить свою программу вслух они не могут, по все той же вскрытой еще Александром Пушкиным причине. Однако, научившись обманывать санитаров, они про себя по-прежнему лелеют мечту о хвостатом изяществе, о первобытном безвремении и о том, чтобы белоглазое галстучное начальство их не трепыхало. В этом смысле яркая картина Камерона является прямо-таки неошистским порно. Измученные трудовым заглядыванием друг к другу фотоальбомы неошисты, придя в кинотеатр, наблюдают человекообразных голубых сфинксов в глубоком дауншифтинге с безлимиткой, накостылявших типичному начальству. И хотя в реальности такого не бывало и никогда не случится, они в экстазе. Неошизм опасен тем, что заражает людей диссидентской неприязнью к тому, что они делают, и как следствие поистине кошачьим равнодушием к тому, что творится за окном. Он исправно служит моральному опусканию человечества, ибо общность, в которой все мечтают поменьше видеть все эти рожи, не может соорудить подлинно человеческого будущего. Мир же, победивший няшности, еще более 100 лет назад изобразил в повести «Машина времени» Герберт Уэллс. Как и любая халява, он у него оказывается сюрпризом. Постскриптум секретариата. Иуи АБП смотрел «Аватар» дважды в IMAX. Это помогло ему лучше постичь суть.